Мы вошли в следующее помещение, где висевшую в воздухе дымку пронзал слепящий неоновый свет. Коридор тянулся дальше. Все вокруг было выкрашено в голубой цвет. Решетки на узких окнах, нижняя половина стен, замки, металлические двери. Сюда почти не проникал свет, и бледные неоновые светильники, видимо, горели днем и ночью. Мы шли за надзирательницами. Здесь стояла давящая абсолютная тишина, как будто мы находились на большой глубине. В конце коридора надо было свернуть, а затем открыть очередной замок в очередной двери. Проходя мимо одной двери, застекленной вверху, я увидел женские лица. Заключенные возились со швейными машинами. Женщины разом подняли на меня глаза. В свою очередь я оглядел их, опустил голову и зашагал дальше. Я остановился совершенно бессознательно. Мне хотелось рассмотреть эти запертые в четырех стенах существа, хотелось увидеть на их лицах отпечаток их грехов, словно некое клеймо, лежащее на них с самого рождения. Дальше шли другие двери. Там занимались информатикой, гончарным делом, что-то шили из кожи. Мы двигались все дальше и дальше, сквозь плоские облупившиеся решетки откуда-то просачивался дневной свет, тусклый, сероватый. Почерневшие стены окружали двор, когда-то давно засыпанный гравием. Посередине болталась волейбольная сетка. Свинцовое небо казалось еще одной сеткой. Женщины слонялись по площадке, махали руками и курили. Меня снова ощупали десятки пар глаз. На меня смотрели оскорбленные, униженные, израненные создания. Их глубокие темные зрачки светились острым желанием, смешанным с ненавистью. — Идем, — поторопила нас одна из тюремщиц. Ицхак Дельтер потянул меня за руку. И снова замки, и снова скрежет металла. Наконец мы пришли в комнату для свиданий. Она была просторная, еще более темная и грязная, чем все остальные. Застекленная перегородка делила пространство пополам. Ее деревянные рамы и столики в кабинках были окрашены в тот же мерзкий пеленочный цвет. Вероятно, архитектор этой тюрьмы счел необходимым внести этот тонкий штрих в окончательную отделку мрачного сооружения. Мы остановились на пороге комнаты. Адетта Вильсон повернулась ко мне. «Это свидание разрешено в виде исключения, мсье Антиош. Повторяю вам еще раз. Сара Габбер — опасная женщина. Никаких вольностей, мсье. Никаких вольностей». Движением подбородка Адетта Вильсон указала мне, куда идти. Дальше я пошел один, минуя кабинку за кабинкой. Все они были пусты. По мере того, как стеклянные квадраты оставались позади, мое сердце билось все сильнее. Вдруг я прошел мимо какой-то тени. Я подался назад и почувствовал, что у меня подкашиваются ноги. Я рухнул на скамью, повернувшись к стеклу. С другой стороны на меня смотрело угрюмое лицо Сары. Глава 49. Моя израильтянка теперь носила короткие волосы. Ее светлая шевелюра превратилась в аккуратное ровное каре. В свете неоновых ламп лицо казалось бледным. Но ее упрямые скулы по-прежнему строго охраняли нежность ее лица. Сара осталась все той же дикаркой, прекрасной и упрямой, такой, с которой я познакомился в долине аистов. Она взяла трубку переговорного устройства. «Ты отвратительно выглядишь, Луи. А ты великолепна, Сара. Откуда этот шрам на твоей физиономии?» «Это сувенир из Израиля». Сара пожала плечами. «Вот что бывает, когда всюду суешь свой нос». На ней была широкая синяя блуза со свободными рукавами. Мне хотелось ее поцеловать, заблудиться в легких, резких изгибах ее тела, впиваться в них губами. Мы молчали. Потом я спросил, «Как ты, Сара?» «Вот так». «Я очень рад тебя видеть». «Ты называешь это меня видеть?» «Да, ты всегда был далек от реальности». Я провел рукой по столикам, чтобы проверить, нет ли там микрофона. «Расскажи мне все, Сара. С того момента, как ты исчезла из Бейт-Шана, ты приехал, чтобы опять играть в следователя? Нет, Сара, теперь все наоборот. Они разрешили мне встретиться с тобой, потому что я обещал предоставить им информацию, позволяющую снять с тебя обвинение. Что ты собираешься им рассказать? Все, что сможет их убедить, что ты не имеешь практически никакого отношения к контрабанде алмазов». Моя израильтянка пожала плечами. «Сара, я приехал к тебе. Однако мне нужно знать, что произошло. Ты должна сказать мне правду. Она спасет и тебя, и меня.